Пролог. Королева в своей воюющей столице. «Опять ты, капитан Владилена Мерезе?» Сидевший за столом старший офицер недовольно поморщился при виде Лены, показавшейся в его дверях. Девушка с образцовой непринужденностью окинула старшего по званию презрительным взглядом. Поношенная форма, щетина на лице. Годы без сражений сделали его непохожим на военного. Лена же, напротив, выглядела безупречно. Отлично подогнанная по фигуре форма была выкрашена в черный, а длинные серебристые волосы с одной красной прядкой отливали на свету словно сатин. Прошло уже полгода с тех пор, как острие копья, отряд самых живучих, а потому приговоренных к смерти 86, ушло на заведомо невыполнимое задание. Но Лена по-прежнему предпочитала только черный и красный, в знак траура и пролитой ребятами крови. Она помогла своему отряду, нарушив приказ, и из-за этого была понижена в звании. После такого шансов вновь стать майором практически не было. Несанкционированный запуск ракет-перехватчиков, отправка неразрешенных боеприпасов и снаряжения, да еще и отдача прямых приказов другим отрядам. Сколько раз можно повторять? Нельзя привлекать столько людей и ресурсов для помощи каким-то свиньям. Ты хоть представляешь, сколько жалоб я получил из отделов транспорта и снабжения? Выдай вы мне разрешение заранее, ничего повторять бы не пришлось, подполковник. А что касается жалоб, ваши подчиненные и вы вольны плакаться сколько угодно. Меня это не касается. Подполковник ответил ей затуманенным от похмелья взглядом. Под одним глазом нарисовалась морщинка. «Следи за языком, девчонка! Не забывай, что ты теперь капитан!» Губы Лены скривились в ледяной ухмылке. Эти слова выдавали офицера с головой. Ему не хватало смелости как-то ее наказать, потому он и упирал на разницу в званиях. Лена была куратором отряда, который занимал первое место по количеству убитых врагов на Восточном фронте. А успехи нижестоящих по званию неизменно повышают рейтинг их руководства. Подполковник, получивший свое звание только из-за гибели всей регулярной армии, явно хотел забраться еще повыше. А потому Лена была для него курочкой, несущей золотые яйца. Она могла позволить себе небольшие шалости, ведь он все равно продолжил бы ее защищать. «Всего доброго, товарищ подполковник!» Лена отточенным движением поднесла руку к виску. Главный штаб располагался в здании дворца. Шикарного даже по меркам богатого историческими зданиями первого района. Лена шла по коридору и до сих пор пахнущему стариной. Под аккомпанемент презрительных шлепков, смешков и неодобрительных взглядов. Идиотка, пожертвовавшая званием майора и своей карьерой ради каких-то 86. Принцесса, не способная отличить людей от скота. Посмешище, которое пляшет под дудку лживых свиней и призывает готовиться к затяжной войне. Хотя всем прекрасно известно, что легион остановится через год. Жестокая кровавая королева, которая убивает и без того обреченных цветных. В общем, ничего нового. Рейд устройства вдруг включилось, и Лена тут же остановилась, щелкнув каблуками, а через секунду уже бросилась бежать по прекрасному, выстланному деревянной мозаикой коридору. «Эй, меня слышно? Куратор один!» «Циклоп, замечен легион? Доложите обстановку!» Это была капитан Шиден Ида. Невежливая, как всегда. Она возглавляла подчиненный Лене отряд, который уже успели прозвать королевскими вассалами. После острия копья Лена завела привычку спрашивать настоящие имена процессоров прямо в день их прибытия на базу. Тем не менее, обращалась к ним она только по позывным. Причина этого заключалась в том, что она не смогла спасти острие копья от гибели, и участи навсегда остаться непохороненными, безызвестными дронами. Хоть и называла их как людей по именам. «Они уже достигли точки 112, терминала бывшей скоростной железной дороги. Дело плохо. Они обманули радары, так что мы слишком поздно их заметили. Новичкам придется тяжко». Недовольно обронила она под конец. «Что верно, то верно. На этом поле боя, с неизменным нулем в графе «погибшие» на фоне бесконечного потока смертей, одна единственная ошибка может привести к огромным жертвам. «Разверните основные силы в точке 062 и заманите их туда другим отрядом. Эта точка находится в зоне обстрела оставшихся ракет-перехватчиков. Там плотная жилая застройка, много узких улиц, то, что нужно для маленьких джиггернаутов». Циклоп ухмыльнулась. «Засада в двух шагах от базы? Если они прорвутся, то захватят не только эту боевую зону, но и до самого минного поля доберутся». «И все же, это самый лучший вариант из оставшихся», — отрезала Лена. Циклоп только улыбнулась в ответ. «Они выживут, все. И-86, и сама Лена, живущая в окруженной со всех сторон республике. Она приказала им выжить, поверила в них. Призвала сражаться ради тех, кого уже нет». «Так точно, Ваше Величество. Я свяжусь снова, когда все будет готово. Дай знать, если что-то новое узнаешь». Лена только-только ускорилась, чтобы добраться до диспетчерской, как вдруг раскинувшийся за ближайшим окном пейзаж заставил ее на секунду сбавить шаг. На улицах столицы республики Сан-Магнолия среди вездесущих каменных зданий можно было разглядеть только сереброволосых и белоглазых Альба. В синем с клочками облаков в весеннем небе невинно разливались флаги с портретом Святой Магнолии и пятицветные флаги республики. Каждый цвет символизировал один из государственных принципов — свободу, равенство, милосердие, справедливость и честь. Скоро пройдет год, как она познакомилась со стрием копья. Они выбрали свой последний путь как свободные люди. Они превозносили стремление бороться за жизнь до последней секунды. Они смеялись, когда отправлялись в свое последнее путешествие, да так больше и не вернулись. Далеко ли им удалось зайти? Где они сейчас? Быть может, где-нибудь среди утопающих в весенних цветах полей. Они, наконец, смогли найти покой.